В голове Виктора промелькнули воспоминания о прошлом, заставив его улыбнуться. С того дня прошло уже 7 лет. За это время случилось много неожиданностей, включая гибель Империи Газ. Но в то же время самый глубокий отпечаток в памяти Виктора оставили воспоминания именно о том дне. В тот день началась его жизнь. Он вместе с самолично выбранными магами замкнулся на острове, день за днем занимаясь исследованиями. Весть о гибели Империи Газ казалась им оторванной от реальности сказкой. Возможно, Император Газ предвидел как гибель страны, так и свою собственную смерть. Если так, то наверняка именно поэтому он доверил исследования Виктору, а базу разместил за пределами страны. Как бы там ни было, все прочие вещи меркли на фоне исследований, которые им поручили. Потому Виктор занимался ими, не отвлекаясь ни на что. Он даже начал думать, что таким образом сможет превзойти самого проклятого императора. Итак, Виктор обеими руками открыл двери в операционную и шагнул внутрь. Вслед за ним в нее вошли ассистенты, полукровки, а также одетая в красное чайка. Правда, последняя против ее воли. «Это...» – обронила чайка, с подозрением во взгляде осматривая операционную. Несмотря на непокорный характер этой чайки, сейчас на ее лице появились нотки страха. Видимо, она начала догадываться, для чего предназначена комната. «Место, где мы извлечем из твоей головы то, что нам необходимо», – ответил Виктор на языке Лаки, демонстрируя инструмент, лежавший у операционного стола. Металлическая игла. Тонкое лезвие с утолщением, исписанным магическими формулами. Ее мы вонзим в твой мозг. На мгновение на лице чайки промелькнул страх. Но затем... «Чего вы добиваетесь?» Спросила она на Лаке. «Что вы пытаетесь достать из моей...» «Воспоминания. Правда, сама ты их не знаешь. Пока что». Чайка посмотрела на Виктора с таким недоверием, словно глядела на безумца. Скорее всего, его слова кажутся ей бредом. «Технология, позволяющая извлекать воспоминания из головы человека, уже существует. Это и есть магия. Однако в большинстве случаев магия лишь расходует воспоминания, превращая их в топливо. Нам же нужно содержимое воспоминаний. Поэтому...» Виктор поднес иглу к чайке, чтобы та получше ее разглядела. «Придется вонзить в твой мозг специальный инструмент». Магия использует воспоминания в качестве топлива. Это похоже на разжигание костра книгами. Но если книгу нужно лишь сжечь, то достаточно снять ее с полки и бросить в костер. Это нетрудно. С таким справится даже человек, который не может ее прочесть. В то же время для того, чтобы понять содержимое книги, нужна грамотность, которая позволит ее прочитать. «Я слышала, что неподалеку отсюда затонул корабль, перевозивший останки», — обратилась чайка к Виктору, глядя точно на него. «Так это тоже ваша работа?» «Да, именно», — подтвердил Виктор. «Мы распространили эти слухи, чтобы привлечь чаек. Другими словами, это наживка». Среди разгуливающих по миру чаек есть и самозванки, не имеющие никакого отношения к Империи Газ. Однако у тех, которые нужны Виктору, есть общая черта. Все они ищут останки. У них разные причины, но каждая носит с собой гроб для их хранения. А наивысшим приоритетом считают именно сбор останков Артура Газа, своего отца. А раз так, то достаточно распространить слухи, и чайки подтянутся. «Это тоже было нужно для того, чтобы извлечь сокрытые в твоей голове воспоминания». «Если так...» — раздраженно отозвалась чайка. «То что за воспоминания? Что еще за воспоминания есть у меня?» «Необходимые для того, чтобы заполучить наследие императора». «Наследие?» — чайка прищурилась. «Неужели ты хочешь возродить Империю Газ и стать ее...» «Империю Газ?» Виктор ухмыльнулся. «Эта жалкая девушка ничего не знает. Ей ничего не рассказали. Совсем. Ничего. Будучи созданием, способным снять печать тайны с коробки, где хранится ключ к наследию Императора, который определит судьбу мира, она совершенно этого не осознает. Возможно, именно подобное испытывал Император Гас, когда смотрел на них. Именно это наслаждение мудреца, наблюдающего за глупыми и несмышленными. Виктор неспешно покачал головой. «Мелко. Слишком мелко. Чтобы заполучить наследие, нужны две вещи. Останки и...» Проговорил Виктор, глядя в фиолетовые глаза, так похожие по цвету на глаза проклятого императора. «Чайка». Чайка промолчала. Скорее всего, она не понимает и половины того, что говорит Виктор. Но это не важно. Виктор говорил не потому, что хотел объяснить ей ситуацию. Для него это лишь ритуал, призванный потешить самолюбие. Виктор наслаждался тем, что пугает девушку с такими же глазами и волосами, как у проклятого императора. «В твоей, в ваших головах дремлет ключ. Он имеет форму воспоминаний. Однако для того, чтобы полностью извлечь его, приходится полагаться на метод проб и ошибок. Пока что мы умеем извлекать его лишь частично. Но когда мы наберем достаточно частей, то соберем их воедино и сложим целостную картину», — объявил Виктор, а затем кивнул державшим чайку полукровкам. «Вяжите ее».